Тем не менее, эти техники вымерли в нашей секте после того, как люди, которые их изобрели, исчезли. Донгли была удивлена этими словами. Фамилия Донг, Иньянэн слегка кивнула. Совершенно верно, это также застало Нитиня врасплох. Если это действительно так, то заклинание духов зверей клана Донг, скорее всего, исходило от сына бывшего лидера секты звероводов, который был изгнан. Судя по всему, действительно существовала глубокая историческая связь между сектой звероводов и кланом Донг. Я позабочусь о том, чтобы патриарх клана Донг прибыл сюда как можно скорее, сказал Нитянь. Донгли ничего не сказала. Несколько часов спустя, сюда прибыли Донг Ван Линг, Донг Куанчи и Донг Байджи. После разговора с Иньянэнь, Донг Ван Линг решил отправиться с Иньянэнь в домен небесных границ через портал клана Лэй, чтобы он смог расширить дело с их нынешними лидером. Учитывая, что Иньянэнь была избранной секты, а секта звероводов и секта божественного пламени не были врагами, лэйтинцы был рад предоставить им проход, хотя, ему в любом случае пришлось бы сделать одолжение Нитиню. Между тем, клан Донг организовал для Донг Ли и Донг Байджи поход на этот магический континент. Вскоре после этого Сюань Кя и Хуан Юя из секты Ледяного Павильона прибыли вместе с Цинь Янь, Цань Синь, Цао Цушу и Гу Хао Феном из измерения сотни битв. Секта Инь и секта Янь послали Е Цинь и Чэнь Хао. Другие крупные секты также посылали своих самых талантливых избранных последовательно, надеясь, что Нитянь приведет их туда, где они смогут максимально реализовать себя. В то же время, все эксперты стадии измерения души узнали о смерти Чжэнь Хуэй Лань и беспокоились, что домен падающих звезд столкнется с еще одним вторжением, как только пространственный разлом будет очищен. Поэтому они все решили остаться и подготовиться к бою. После того, как все было решено, Нитянь провел избранных, а также нескольких членов клана Ни и сестер Анши и Янынь через ворота дворца к порталу, через который они телепортировались на магический континент. С другой стороны, после того, как все остальные вышли из портала, Нитянь остался и положил руку на панель управления, пытаясь установить портал на другой набор координат. Он все еще не знал, куда ведет второй набор координат. Теперь, когда он вошел на средний этап стадии измерения души, он мог попробовать узнать, были ли сняты ограничения. Однако ему в очередной раз не удалось сфокусировать второй набор координат. Нитянь вздохнул. Судя по всему, мне придется подождать, пока я перейду на глубинную стадию, чтобы попытаться снова. Затем он толкнул каменные ворота, чтобы те, кто пришел с ним, могли выйти. Он рассказал им об уникальных особенностях этого континента, о тайной магии, которая сохранена в каждом регионе, и об атмосфере смертоносных потоков энергии, которая окружала этот континент. «Такая богатая духовная ци!» — воскликнула толпа. В этот момент внезапно появилась фигура. Лицо было закрыто вуалью, она рявкнула. «Нитянь, когда ты вытащишь меня отсюда?» Это была никто иная, как Му Бицун, которая почувствовала массивные колебания духовной энергии в этом месте, и таким образом поняла, что большое количество воинов ци прибыло на континент. «Кто она такая?» — холодно спросил Донг Ли. «Мой пленник», — небрежно ответил Нитянь. «Прежде, чем перейти к Му Бицун, он сказал, у меня есть другие дела, и я не собираюсь посещать домен небесных границ, так что оставайся здесь и веди себя прилично». Ярость заполнила глаза Му Бицун, когда она спросила, где Иньянэнь. Нитянь внимательно осмотрел ее и понял, что она уже перешла на поздний этап мировой стадии после того, как пережила случай с демоническим цветком. Теперь она была окутана опасной аурой. Му Бицун ненавидела Иньянэнь за то, что она раздела ее и сорвала с нее вуаль. Она ждала возможности отомстить. «Она пойдет другим путем обратно в домен небесных границ», — сказал Нитянь. «Ты просто подожди здесь, я скоро отвезу тебя обратно». Му Бицун молча размышляла в течение нескольких секунд, прежде чем развернуться и уйти, не сказав ни слова. Донг Байджи подошел и тихо сказал, «Эта женщина кажется немного опасной, все в порядке, она не посмеет вести себя здесь опрометчиво». С этими словами, Нитянь повернулся к толпе юниоров и сказал, «Не беспокойтесь о ней, занимайтесь культивированием, и все будет хорошо». После этого Нитянь вернулся во дворец один и телепортировался обратно в измерение раскола пустоты. К тому времени, как он полетел к горному хребту иллюзии пустоты на своей звездной лодке, Чжао Шаньлинг уже закончил стабилизацию и очистку пространственного разлома с помощью пагоды духа пустоты. Увидев его, Чжао Шаньлинг совершенно спокойно сказал, «О, как раз вовремя. Я пойду первым». С этими словами он без малейших колебаний влетел в пространственный разлом. Остальные последовали за ним. Глава 787. Властелин всех миров. Глава 787. Нетяне и эксперты вылетели из пространственного разлома один за другим в глубины горной долины, которая была окутана аурой смерти. На небе, заполненном тяжелыми серовато-коричневыми облаками, не было видно ни солнца, ни луны, ни звезд. Несколько гор в окрестностях были не очень высокими, аура, которую она излучала, могла уничтожить все что угодно. При ближайшем рассмотрении, Нитянь обнаружил, что горы на самом деле были сделаны из бесчисленных бледно-серых скелетов. В этот момент светящийся пространственный разлом, из которого они только что вылетели, начал мерцать и уменьшаться, и вскоре его стало трудно заметить. Здесь не было ни капли духовной ци. Воздух, который они вдыхали в легкие, нес заметную ауру смерти. Глядя на исчезающий пространственный разлом, Чжао Шаньлинг сказал: «Этот пространственный разлом не будет оставаться открытым вечно. Мне кажется, что это не человеческое измерение, а скорее территория костяных гигантов». С этими словами Чжао Шаньлинг прищурился и призвал свое царствование смерти. Он создал свое царствование смерти, усовершенствовав магический предмет, который он обнаружил в измерении безграничного запустения уникальными методами. Тот предмет, казалось, принадлежал костяным гигантам. Тогда туман царствования смерти появился из-за лба Чжао Шаньлинга и поплыл в сторону близлежащей горы костей. Царствование смерти выглядело как серый, вращающийся вихрь, в котором лежали глубокие истины смерти. По мере приближения к горам костей из них поднимались многочисленные клочья бледно-серого дыма. Точно струйки дыма, они быстро сливались с царствованием смерти, но оно все равно росло чрезвычайно медленно. После того, как дым перестал подниматься из гор костей, кости разрушились, и горы, в которые они были сложены, рухнули. Глаза Чжао Шаньлинга сверкнули, когда он сказал с глубоким хмурым взглядом: «Эти горы костей содержат силу смерти, которая обычно находится только в умерших, и скелеты, которые сложены в них, в основном принадлежат людям». Хуаму хмуро спросил: «Все это горы человеческих трупов?» Чжао Шаньлинг кивнул: «Совершенно верно». Хуаму глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, затем сказал: «Так как тело Чжэнь Хуэйлань пролетело через этот пространственный разлом в горный хребет иллюзии пустоты, люди из секты Горы Тысячи Мечей должны были быть здесь в какой-то момент. Если это территория костяных гигантов, тогда что здесь забыла секта Горы Тысячи Мечей? Кроме того, они должны были знать, что это горы человеческих трупов. Так почему же они не сражались с костяными гигантами, а вместо этого убили Чжэнь Хуэйлань? Я не знаю», — озадаченно сказал Чжао Шаньлинг. «Территория костяных гигантов, горы трупов». Нитянь размышлял в тишине в течение нескольких секунд, прежде чем вызвать костяного демона крови из своего кольца. Как только появился огромный костяной демон крови, энергия смерти, которая заполнила это небо и землю, начала сходиться на нем. Клочок за клочком, энергия смерти влетала в полупрозрачные, нефритовые кости гиганта, где она превращалась в некую таинственную энергию и начали укреплять кости. Без каких-либо приказов костяной демон крови шагнул вперед, как будто следовал своей природе. Нитянь ненадолго замолчал, а затем последовал за ним. Хуаму и другие эксперты были также ошеломлены и последовали за ним, надеясь увидеть, куда направляется костяной демон крови. Чжао Шаньлинг был единственным, кто остался на месте. Своими непостижимыми глазами он наблюдал, как пространственный разлом слабеет и полностью исчезает. Затем он оставил свой особый след. Он очень хорошо знал, что пространственный разлом не исчез навсегда. Через некоторое время он снова появится в этом месте, но ненадолго. Странно изменчивый пространственный разлом. Он ненадолго задумался, прежде чем пойти за Нитянем и остальными. Пройдя несколько опрокинутых гор костей, костяной демон крови вышел на открытое пространство, которое было заполнено рассеянными бледно-серыми скелетами, и посреди моря костей стоял алтарь. Костяной демон крови пролетел и приземлился на костяной алтарь в мгновение ока. Когда его огромное тело из полупрозрачных, похожих на нефрит костей, тяжело приземлилось на шестиугольный алтарь, он, казалось, активировался и начал направлять энергию смерти из своего окружения. Клочья энергии смерти быстро поднимались из бесчисленных скелетов в окрестностях. Один за другим они устремлялись к алтарю костей, через который, подобно потокам воды, вливались в костяного демона крови. Хуаму и другие эксперты стояли по периметру моря скелетов. Они попытались войти, но, сделав несколько шагов вперед, их лица замерцали, когда они поспешно отступили. Море скелетов окружало не только бледно-серая ци смерти, но и ядовитая аура, которую производили трупы. Хуаму, Ци Байлу и другие эксперты с большим трудом отражали неистовую ци смерти и ядовитую ауру с помощью своих барьеров духовной энергии. Нитянь чувствовал себя еще более некомфортно после входа в море скелетов. Его уникальная родословная жизни, казалось, была очень отталкивающей для бушующей ци смерти и ядовитой ауры, которая окутывала всю область. Он продолжал терять свою эссенцию плоти, стоя в море скелетов. Поэтому он тоже отказался от этого. Он почувствовал, полагаясь на свою глубокую связь с костяным демоном крови, что он, казалось, усилит свое тело с помощью костяного алтаря и энергии смерти, которую он поглощал. Костяной демон крови был сделан из мертвого костяного гиганта. Его кости были сильно повреждены и сломаны во многих местах. После того, как культ крови получил его, какие бы средства они ни пытались использовать, они были не способны восстановить его кости. Позже Нитянь пробудил его. На протяжении многих лет он сражался бок о бок с ним и собрал обильную эссенцию плоти от высококлассных аутсайдеров. Однако поврежденные кости все еще не зажили. В этот момент, однако, когда костяной демон крови продолжал поглощать в себя энергию смерти, его кости начали исцеляться, как будто он наконец нашел правильное лекарство. «Это один из могильников костяных гигантов», — вдруг сказал Ци Байлу. Нитянь опешил. «Могильник», — Ци Байлу слегка кивнул. В измерении безграничного запустения раньше был могильник костяных гигантов. Родословные гигантов имеют глубокие истины энергии смерти. Обновление их родословной в значительной степени зависит от их накопления энергии смерти. Однако энергия смерти сильно отличается от большинства других типов энергии. Энергия смерти может родиться только в мертвых существ. И костяные гиганты смогли культивировать только за счет могильников, таких как этот. Когда они получат серьезные травмы, им также нужно будет восстанавливаться с помощью таких мест. В этой звездной реке бесчисленное множество владений и миров, но очень мало мест, которые могут помочь костяным гигантам быстро обновлять свою родословную. Кроме того, нет никаких духовных материалов или средств, которые содержат энергию смерти. Поэтому эта уникальная раса может усилиться только за счет своих могильников. Эти могильники не формируются естественным образом. Они должны были постоянно заполнять это место свежими трупами и позволять трупам выпускать ци смерти. Таким образом, костяные гиганты, из-за метода их культивирования, не только ненавидели людей, но и остальные расы аутсайдеров. Ци Байлу замолчал на мгновение, прежде чем продолжить. Большинство трупов здесь, кажется, принадлежат людям. Они были либо убиты костяными гигантами, либо, спросил Хуаму. Либо людьми из секты Горы Тысячи Мечей, сказал Ци Байлу. Он был очень зол. Выражение лица Хуаму мгновенно изменилось. Зачем им это? Ци Байлу вздохнул. Нас, людей, больше, чем любая другая раса. На протяжении многих лет, люди всегда были основным источником трупов, когда костяные гиганты строили свои могильники. Ни одна из рас аутсайдеров не имеет населения, которое можно сравнить с нашим. Поэтому они придают большое значение каждому из своих членов. Только люди многочисленны, и они постоянно воюют между собой. Так как люди из секты Горы Тысячи Мечей были здесь в определенные моменты, они должны быть каким-то образом вовлечены. Бьюсь об заклад, трупы людей здесь их рук дело. Они должны иметь какие-то тайные договоренности с костяными гигантами. Будучи главой фракции Инструментария, которая была основана в измерении и ограниченных запустения, Ци Байлу явно имел достаточно глубокое понимание костяных гигантов. Ненависть заполнила голос Синь Хуанью, и как она сказала, «Я не могу поверить, что эти люди из секты Горы Тысяцы Мечей и секта на самом деле занимаются договорами с аутсайдерами. Они хуже монстров». Хуаму злобно вмешался. «Хуэйлань и Цици, должно быть, обнаружили, что они делают, поэтому они решили убить их всех». Лицо Нитяня тоже было очень мрачным, как он плюнул. Секта Горы Тысячи Мечей, глава 788, Властелин Всех Миров, глава 788. Ли Муинг ненадолго задумался, а затем спросил с растерянным выражением лица: «Но зачем им бросать тело мастера Чжэнь в пространственный разлом после ее убийства? Если наши предположения верны, и это действительно они положили сюда все эти человеческие трупы, Они должны сделать все возможное, чтобы сохранить это место в секрете, не так ли? Син Хуаньюэ успокоилась и вмешалась. Это верно. Их поступки вызовут праведный гнев людей. После раскрытия, имя секты Горы Тысячи Мечей будет смешано с грязью. Я считаю, что многие фракции людей осудят их, узнав об их чудовищных сговоре с костяными гигантами. Это верно. Вмешался Нитянь. Они должны были сделать все, что в их силах, чтобы сохранить эту тайну. Младшая боевая сестра не обязательно была брошена в пространственный разлом людьми из секты Горы Тысячи Мечей, мрачно сказал Чжао Шаньлинг. Взгляд Нитяня естественно остановился на нем. С холодом в глазах Чжао Шаньлинг объяснил. Младшая боевая сестра была сведущей во всех видах пространственной магии. Среди магии, которой нас учил наш мастер, есть магия побега на короткие расстояния. Просто это несет большой урон заклинателю, который использует это заклинание, поэтому даже я бы не использовал его, если бы не был в отчаянной ситуации. Потратя мгновение, чтобы подумать его мысли, он продолжил. Возможно, младшая боевая сестра уже получила тяжелые травмы к тому времени, когда она прибегла к этому заклинанию. К тому времени она добралась до пространственного разлома. Она была в критическом состоянии. Этот пространственный разлом тоже особенный. Он появляется и исчезает время от времени. Возможно, младшая боевая сестра влетела в пространственный разлом, потратив при этом все последние силы. К тому времени, как она все это сделала, пламя ее жизненной силы погасло, и она умерла. Я думаю, что это одна из возможностей. Эти слова просветили Хуаму, и он спросил: «Ты имеешь в виду, что Чжэнь Хуэйлань действительно избежала блокады секты Горы Тысячи Мечей и влетела в пространственный разлом прямо перед смертью, и она использовала последние силы, чтобы сделать это, чтобы предупредить нас, или она надеялась, что даже если она умрет, ее тело приведет нас к этому месту?» «Да, я думаю, что это тоже возможно», — ответил Чжао Шаньлинг. «Но мы должны найти кого-то из секты Горы Тысячи Мечей, чтобы подтвердить наши предположения». С этими словами он взорвался. Нитянь почти сразу же решил выпустить свои небесные глаза. Однако, сразу же после этого, Хуаму и остальные тоже разлетелись в разные стороны, чтобы искать костяных гигантов или членов секты Горы Тысячи Мечей. Нитянь не чувствовал необходимости делать это самостоятельно. Он предположил, что 5 экспертов стадии измерения души смогут закончить сканирование каждого дюйма этого места в течение короткого времени. Поэтому он просто остался там и наблюдал за костяным демоном крови. Костяной демон крови все еще стоял посреди алтаря костей и безумно быстро направлял бледно-серую энергию смерти от окружающих трупов с помощью алтаря. Первоначально позвоночник костяного демона крови был надломлен в нескольких местах. Теперь, после того, как он поглотил обильное количество энергии смерти, поврежденные части постепенно исцелялись, как будто их перековывали. Нерушимая форма. Негромко воскликнул Нитянь. Он понял, что этот мощный костяной гигант должно быть добился своей нерушимой формы, когда он еще был жив. Теперь, когда он поглотил значительное количество энергии смерти, его нерушимая форма была снова активирована, позволяя ему исцелять поврежденные кости с помощью силы смерти в этом месте. По мере того, как море костей постепенно истощалось, он сделал шаг вперед. Бум! Скелет, на который он наступил, мгновенно рассыпался. По мере того, как он продолжал шагать вперед, все больше костей разрушалось под его ногами, поскольку они были лишены какой-либо энергии. В отдаленном месте раздался возглас Чжао Шаньлинга. «Сюда, сюда!» Нитянь бросил еще один взгляд на костяного демона крови и понял, что он все еще восстанавливается с помощью костяного алтаря. Поэтому он оставил его в покое. Он вызвал звездную лодку и умчался к источнику возгласа Чжао Шаньлинга. Стоя на звездной лодке, он взглянул вниз на землю и увидел многочисленные горы и моря скелетов. Алтари из скелетов можно было увидеть в центре каждого моря трупов. К тому времени он достиг расположения Чжао Шаньлинга. Он обнаружил, что Хуаму и другие эксперты уже собрались там. Чжао Шаньлинг стоял перед огромной аркой, которая, казалось, была сделана из костей какого-то гигантского духовного зверя. Бледно-белый свет сиял, как пламя в арке, вызывая интенсивные пространственные колебания. Судя по всему, бледный свет вел в какое-то таинственное измерение. Войдя в него, люди смогут телепортироваться с этого могильника. Указывая на арку, Чжао Шаньлинг сказал: «Это портал, построенный костяными гигантами. Бледно-белый свет на самом деле является пламенем, созданным путем сжиганием костей редкого вида духовного зверя. Этот вид особого духовного зверя рождается со способностью телепортироваться через пустоту. Их кости еще более ценны, чем космические камни высокого уровня, так как они могут обеспечить порталы длительным источником питания. Хуаму вмешался. Это место не очень обширное. Она даже на 1/5 не так обширна, как измерение раскола пустоты. Мы провели тщательный поиск, но не нашли живых костяных гигантов или людей. Цыбайлу прищурился и сказал: «Море трупов может содержать только определенное количество скелетов, а алтари костей могут направлять энергию смерти только из морей трупов. Эти горы скелетов, вероятно, резервы для костяных гигантов. Насколько я понимаю, этот могильник не место, в котором каждый день бывают костяные гиганты. Это больше похоже на склад». Нитянь опешил. «Склад, точно», — сказал Цыбайлу с мрачным лицом. «Когда костяные гиганты находятся в длительной битве с людьми или другими расами-аутсайдерами, им неэффективно телепортироваться туда и обратно между полем битвы и их базой, где они живут и культивируют. Поэтому они построили эти склады, где они могут восстановиться, когда будут сражаться в местах, которые находятся далеко от дома». Нитянь мрачно сказал: «В одном складе могут находиться до 100 000 скелетов, и большинство из них люди». Хуаму вздохнул. «Многие из них даже не были воинами Ци». Дрожь пробежала по телу Нитяня. «Простые люди». Хуаму выглядел мрачным, когда сказал: «Несмотря на то, что количество смертных ограничено, очень ограничено, после объединения сотен тысяч трупов, они все равно смогут произвести значительное количество энергии смерти. Если костяные гиганты напали на мир людей и вырезали все население, то воины Ци безусловно захотят отомстить. Однако, если бы секты воинов Ци сражались между собой и наносили большие потери друг другу, то это не привлекло бы слишком много внимания». Затем Нитянь сказал: «Так это, скорее всего, секта горы тысячи мечей. Это она поставила им трупы». Хуаму кивнул. Пока они говорили, бледное пламя в своде костей внезапно начало яростно мерцать. «Берегись!» — воскликнул Чжао Шаньлинг. Нитянь принял стойку, как будто столкнулся с грозными врагами. Хуаму и другие эксперты собрали свои силы и призвали свои духовные инструменты, готовясь к битве. Через несколько секунд из костяной арки вылетел костяной гигант высотой около 10 метров, держа в руке огромную костяную саблю. На его костлявом, бледно-сером теле, покрытом кровью, которая явно не принадлежала ему, были видны следы того, что его рубили острыми лезвиями. Казалось, он только что пережил жестокую битву. Призрачное пламя горело в серовато-зеленых бусинках его глаз, а все его тело было окутано сильной аурой смерти. В тот момент, когда он увидел странных воинов Ци, которые собрались перед ним, он издал резкий крик и попытался броситься обратно в портал. «Хочешь уйти?» — холодно оскалился Чжао Шаньлинг, и сразу после этого из его лба вылетела пагода духа пустоты. По мере того, как она быстро расширялась, многочисленные пространственные лезвия, вырезанные на его стенах, вылетали, как косяк кровожадных рыб. Костяной гигант был мгновенно охвачен роем пространственных лезвий. Один за другим его кости были разрублены на куски и разбросаны по земле. Кусочки его костей прыгали на земле, как будто они надеялись восстановить его. Более 10 костяных гигантов вырвались из арки. Хуаму, Цыбайлу, Синхуанью и Лимуинг произносят заклинания, чтобы атаковать их духовными инструментами уровня связующих душ. Вскоре после этого, люди убили более половины костяных гигантов, которые вошли в это захоронение, надеясь восстановить свою силу с помощью алтарей. Глава 789. Властелин всех миров. Глава 789. Пусть и разрезанные на куски, кости гигантов стучали, пока они пытались восстановить тела. Чжао Шаньлинг холодно хмыкнул, и костяной гигант вдруг раскололся на полосы чистого света, и нескольким гигантам отрубило головы. В следующий момент головы перестали подпрыгивать на земле и стали безжизненными. Затем полосы великолепного света вылетели из костяных голов и вернулись в ладонь Чжао Шаньлинга, где они влетели в пагоду духа пустоты. Нитянь заметил, что костяной гигант умер, и поэтому после минутного колебания, призвав духовную жемчужину, души костяных гигантов превратились в потоки сероватого тумана и заполнили жемчужину. Хуаму и Чжао Шаньлинг знали о его духовной жемчужине, и таким образом это их не удивило. Цыбайлу и другие эксперты, однако, были удивлены и внутренне обдумывали то, сколько уникальных сокровищ было в его распоряжении. Чжао Шаньлинг прищурился и презрительно сказал: «Они только на шестом уровне, не могут выдержать и одного удара. И они, кажется, получили серьезные травмы прямо перед тем, как прийти сюда. Им не повезло столкнуться с нами в такое время». «Но с кем они сражались?» — спросила Хуаму мрачным голосом. Глядя на свод костей, Чжао Шаньлинг сказал с нахмуренными бровями: «Кем бы ни были его враги, они не могут быть людьми из секты Горы Тысячи Мечей. Костяные гиганты проигрывали. Я могу сказать, что они очень хотели запечатать этот портал. Казалось, они боялись, что враги последуют за ними». Выражение лица Цибайлу мелькнуло, когда он спросил: «Я полагаю, их враги, вероятно, будут нашими друзьями?» Чжао Шаньлинг кивнул: «Это вполне вероятно». Некоторое время они ждали перед сводом костей, предполагая, что появятся еще костяные гиганты или их преследователи. Однако никто так и не пришел. «Пойдем туда», — предложил Хуаму. «Я отметил эту дугу костей своим уникальным методом», — сказал Чжао Шаньлинг. «Даже если портал, который связан с этим, разрушен, я могу телепортировать нас туда с помощью своей пагоды духа пустоты. Конечно, при условии, что портал не будет уничтожен». Цибайлу и другие эксперты уставились на Нитяня. Нитянь задумался в тишине на несколько секунд, прежде чем кивнуть. «Давайте сделаем это». Сразу после этого он призвал костяного демона крови. Костяной демон крови, который был больше чем 30 метров в высоту, бросился к порталу, окутанный сильной аурой смерти. При этом он топтал кости на куски, вызывая громкие удары. При жизни он был на восьмом уровне, его сила была равна силе воина Ци стадии домена пустоты. До того, пока он не был в состоянии исцелить свои кости и не имел энергии смерти, его сила была только на уровне среднего этапа стадии измерения души. Но теперь, когда он прошел через период совершенствования с помощью алтаря из костей, его сила получила импульс. Яростная аура смерти шокировала даже Чжао Шаньлинга. «Я вижу, что твой голем стал еще сильнее. Мне кажется, теперь он может дать бой воинам позднего этапа стадии измерения души. Не хочешь дать ему немного больше времени, чтобы он собрал больше сил с помощью алтарей костей?» Нитянь казался несколько нерешительным. Он прекрасно знал, что алтари костей здесь могут помочь костяному демону крови направить энергию смерти от бесчисленных трупов. Если дать достаточно времени, сила костяного демона крови значительно возрастет. Однако главной целью этого похода не была накоплением сил для голема. Им нужно было выяснить причину смерти Чжэнь Хуэйлань и отомстить за нее. Кроме того, они также должны были выяснить, жива ли еще Пэйцици. Они не могли позволить себе терять время. «Забудь об этом», — сказал Нитянь. «Так как ты сможешь телепортировать меня сюда с помощью своей пагоды духа пустоты, я попрошу еще раз прийти сюда, чтобы собрать энергию смерти позже». Чжао Шаньлинг кивнул. «Хорошо». Один за другим, все осторожно полетели в пылающее бледное пламя, заполняющее свод костей. Когда Нитянь вошел, он почувствовал мрачную, мертвенно-тихую ауру бледного пламени, которая даже замедлила его кровоток. К счастью, странное чувство длилось лишь мгновение, прежде чем полностью исчезнуть. В следующий момент он и другие эксперты оказались на другой стороне. Цибайлу оглянулся и увидел множество вулканов в их окрестностях. С удивленным выражением лица он сказал: «Это место на самом деле очень похоже на измерение безграничного запустения». После вспышки из портала, Нитянь понял, что они стояли на корме разрушенного звездолета, сделанного из костей. Судя по всему, этот звездолет недавно выпал из пустоты и рухнул на землю. Большинство полупрозрачных, похожих на нефрит костей, которые использовались, чтобы выковать этот звездолет, были сломаны. Только корма звездолета, где стояла арка из изогнутых костей, осталась нетронутой. Бледное пламя все еще горело в своде костей, вызывая интенсивные пространственные колебания. Несколько десятков мертвых костяных гигантов были разбросаны вокруг разрушенного звездолета. Неизвестно, погибли ли они в результате крушения или были убиты другими. Канавы, образованные лавой, протянулись от нескольких окружающих спящих вулканов, минуя разрушенный звездолет. Чжао Шаньлинг направил свою энергию души, которая распространялась во всех направлениях. Однако, прежде чем его осознание души полностью распространилось, он внезапно дернул головой в небо. Древний звездолет, сиявший золотым светом, пронзил серые облака и спустился с оглушительным грохотом. Золотой звездолет, казалось, был сделан из золотого обсидиана. Подобно огромному куску золота, он давал людям ощущение, что он несравнимо тверд и непоколебим. Когда золотой звездолет приблизился, обрывки огромного осознания души полились вниз, точно золотые потоки. Нитянь был ошарашен на мгновение, прежде чем воскликнуть. Секта золотых просторов. Этот золотой звездолет был почти идентичен тому, который он видел застрявшим между метеоритами в запретной области. Он уже давно узнал, что секта золотых просторов не происходила из домена небесных границ. Она выходила из какого-то более могущественного домена. Как и у секты горы тысячи мечей, у этой секты также были воины стадии домена святости. Все были несколько сбиты с толку, увидев древний звездолет секты золотых просторов. Сузив глаза, Чжао Шаньлинг, казалось, смог получить четкое представление о звездолете даже с такого большого расстояния, как он сказал. Золотой звездолет поврежден. Если мои предположения верны, этот разрушенный костяной звездолет столкнулся с золотым звездолетом и выпал из пустоты. Эти люди, наверное, те, кто сражался с костяными гигантами. Мы что-нибудь знаем о секте золотых просторов? Озадаченно спросил Хуаму. Нитянь мрачно ответил. Как и секта горы тысячи мечей, у них также есть эксперты стадии домена святости. Я полагаю, как и секта горы тысячи мечей, она тоже происходит из домена небесного питона. Только не говорите мне, что они имеют какое-то отношение к большому количеству человеческих трупов в том могильнике. Недоверчиво сказала Син Хуаньюэ. Чжао Шаньлинг покачал головой. Это невозможно. Если они помогли костяным гигантам построить могильник, почему они сражаются с ними? Если это так, то нам не нужно паниковать, сказала Хуаму. Давайте сначала поговорим с ними. Чжао Шаньлинг внимательно осмотрел звездолет. Его лицо немного расслабилось, когда он сказал. Похоже, у них нет экспертов в стадии домена пустоты. Золотой звездолет медленно остановился вместе примерно в 100 метрах над их головами, блокируя почти все небо. Нитянь и все эксперты находились в его огромной тени. Одна фигура за другой вылетали из золотого звездолета, как полосы золотого света. Человек, похожий на их лидера, был одет в золотую шляпу с пером и длинную золотую мантию. Сияя золотым светом, он был похож на величественное божество, чья броня выкована из чистого золота. Когда он подлетел ближе, он вдруг заметил костяного демона крови рядом с Нитянем. Его взгляд мгновенно омрачился. Его лицо было заполнено отвращением и ненавистью. Он плюнул и сказал, как и говорили люди из секты горы тысячи мечей, некоторые люди действительно совершают тайные сделки с костяными гигантами и обеспечивают их трупами, чтобы помочь им построить могильники. Должно быть, так, вмешался другой человек. Должно быть, это они о них говорили. Они из домена падающих звезд, если я правильно помню. Высоко в воздухе человек в золотой шляпе махнул рукой и отдал приказ, не задумываясь. Оставьте одного в живых, чтобы мы могли допросить его. Убейте остальных. Шок распространился по лицу Нитяня. Трупы костяных гигантов начали падать с небес. Они, казалось, были убиты ранее во время ожесточенной битвы в пустоте между ними и сектой золотых просторов. Глава 790. Властелин всех миров. Глава 790. Хуаму с горечью сказал. Боюсь, нас подставила секта горы тысячи мечей. Лидер в золотой шляпе только что сказал, что люди из секты горы тысячи мечей сообщил им, что некоторые люди были тайно проводили сделки с костяными гигантами. Другой человек даже сказал, что это люди из домена падающих звезд. Хуаму обдумал этот вопрос немного больше и понял, что люди из секты горы тысячи мечей, должно быть, бросили тело Чжэнь Хуэйлань в пространственный разлом, чтобы заманить их в это место, чтобы они могли использовать их в качестве козла отпущения. Чжао Шаньлинг и остальные эксперты были мощными воинами, которые жили в течение веков. Каждый из них был достаточно опытен, чтобы понять, что происходит. В тот момент, когда они услышали, что люди из секты золотых просторов упомянули домен падающих звезд, они поняли, что попали в ловушку секты горы тысячи мечей. Бледно-серые части мертвых костяных гигантов продолжали падать с небес. Глядя вверх, Син Хуаньюэ из секты Инь крикнула. «Это не то, что ты думаешь. Мы не имеем никакого отношения к трупам в том могильнике. Это дело рук секты горы тысячи мечей». Чжун Шишу, человек в золотой шляпе с пером, с отвращением крикнул. «Не смей поливать их грязью. Мы союзники. Зачем им снабжать костяных гигантов трупами, чтобы они могли построить могильники, облегчающие их вторжение на наши земли? У вас костяной гигант, стоящий рядом с вами, и после этого вы еще смеете отпираться». С этими словами колесо золотого света вылетело из его рукава, как маленькое солнце, оно излучало ослепительный золотой свет, когда давило на Нитяня и остальных. Чжао Шинлинг непринужденно улыбнулся. «Поздний этап стадии измерения души, так как ты отказываешься слушать разум, то получай». Пагода духа пустоты вдруг вылетела из его лба для отражения колеса золотого света. Пагода духа пустоты, которая первоначально была только размером с кулак, расширилась до десятков метров в мгновение ока. Бесчисленные таинственные светящиеся узоры можно было увидеть вырезанными на стенах пагоды духа пустоты. Когда они плавали по стенам, словно пространственные лезвия, родилась ужасающая, искажающая пространство аура. Ослепительный золотой свет соприкасался с серебряными пространственными лезвиями в воздухе, посылая волны сильных колебаний во всех направлениях, наряду с лучами разрушительного золотого и серебряного света, пронизывая близлежащие спящие вулканы дырами. Еще один мощный эксперт из секты золотых просторов холодно хмыкнул. Этот находится на позднем этапе стадии измерения души и владеет пространственной магией. По данным секты горы тысячи мечей, женщина, которую они убили, также практиковала пространственное заклинание. Глаза Чжун Шишу наполнились гневом, когда он сказал: «Это должны быть они, мы не можем ошибиться. Пощадите их юниора, его база культивирования достаточно низка, так что нам будет легко использовать технику передачи души на нем». Юниор, о котором они говорили, был Нитянем. Хуаму, Цибайлу и остальные были на стадии измерения души. Даже если бы им удалось подчинить Хуаму или других, так как их базы культивирования были одинаковыми, было бы очень хлопотно очистить их разум от воспоминаний. Они могут даже попасть в неприятности. Нитянь, однако, был только на мировой стадии, что делало его гораздо более легкой мишенью. Нитянь холодно улыбнулся. «Хочешь использовать технику передачи души на мне?» Очевидно, что эти люди из секты Золотых Просторов попались на удочку секты Горы Тысячи Мечей и были убеждены, что группа Нитяня была в сговоре с костяными гигантами. Так вот, они даже не прислушивались к голосу разума. Высокомерие секты Золотых Просторов разозлило Нитяня и заставило его понять, что для того, чтобы заставить их прислушаться к голосу разума, он должен был обогнать их в битве. С этой мыслью, он сосредоточил свое намерение убийства на другом воинице из секты Золотых Просторов. Вперед! Костяной демон крови мгновенно получил его сообщение. Бледно-серый туман смерти поднялся от костяного демона крови, когда был активирован уникальный талант родословной костяных гигантов. Туман смерти взмыл в небо, точно дракон, сделанный из густого тумана. Внутри него горело бледное пламя. Вместо того, чтобы быть горячим, пламя было ледяным и источало глубокие истины силы смерти. Человек из секты Золотых Просторов ахнул. Он даже может активировать таланты родословной. Затем он поспешно вызвал сокровище уровня связующих душ. Горная вершина, которая сияла ослепительным золотым светом, вылетела из его ладони. По мере того, как она быстро расширялась, можно было увидеть многочисленные золотые узоры, покрывающие всю горную вершину. В то же время, бесчисленные заклинания наделяли горную вершину силой. Когда блестящая золотая вершина горы выстрелила прямо в сторону костяного демона крови, человек превратился в полосу золотого света и полетел в древний звездолет, который был причален высоко в небе. Дракон, сделанный из густого тумана, который выпустил костяной демон крови, преследовал человека до древнего золотого звездолета, но он был защищен ярким желтым щитом света, который полностью окутал его. С огромной силой золотая горная вершина обрушилась на костяного демона крови, сбив его с ног. Между тем, пагода духа пустоты все еще боролась с колесом золотого света Чжун Шишу в воздухе. Многочисленные пространственные клинки сталкивались с золотыми узорами, заполняя небо бесчисленными лучами божественного золотого и серебряного света, которые несли яростные потоки остаточной энергии. В этот самый момент Чжао Шаньлинг развязал свое царствование смерти. Он быстро распространялся, образуя ужасающий бледно-серый вихрь, похожий на открытую пасть огромного монстра, который собирался поглотить древний звездолет. Воин Ци, который владел золотой горной вершиной, разразился пламенным гневом, когда он закричал: «И ты все еще отрицаешь свою связь с костяными гигантами». Царствование смерти Чжао Шаньлинга было выковано из магического предмета, который принадлежал костяным гигантам, и он также нес в себе глубокие истины силы смерти. Секта Золотых Просторов слишком часто сражалась против костяных гигантов. После того, как Чжао Шаньлинг развязал ауру смерти, у него не осталось сомнений в их связи с костяными гигантами. «Убить этих подонков сложнее, чем мы думали», — сказал мужчина. «Давайте уничтожим их силой нашего звездолета». Он увидел, что некоторые эксперты стадии измерения души на стороне Нитеня все еще не присоединились к битве. Он боялся, что длительная битва будет означать неприятности. Поэтому, чтобы предотвратить неудачи, он был готов прибегнуть к подавляющей силе древнего звездолета. Золотой звездолет, который парил высоко над всеми, внезапно вызвал громкий грохот, когда золотой свет начал падать со дна судна. Как дождь золотого песка, большое количество света падало вниз. Увидев это, выражение лица Чжао Шаньлинга резко замелькало. Нитянь также ахнул от удивления. Он чувствовал с большой ясностью, что везде, где распространялся песчаный золотой свет, воздух, казалось, был наполнен какой-то таинственной силой, делая его застойным и твердым, как металл. Интенсивный, песчаный свет был чрезвычайно опасным. Как только он насыпал костяного демона крови, который только что встал на ноги, он, казалось, проник в прозрачные, нефритовые кости гиганта. За долю секунды костяной демон крови был покрыт бесчисленными золотыми искрами. Этот свет, кажется, дело рук эксперта стадии домена пустоты, который практикует металлическую энергию, закричал Чжао Шаньлинг. Услышав эти слова, Хуаму, Цибайлу и другие эксперты призвали духовную энергию, чтобы окутать себя защитными барьерами. Однако, когда песчаный свет коснулся их щитов духовной энергии, они начали потрескиваться, как будто могли взорваться в любой момент. Костяной демон крови сделал шаг вперед и наклонился, чтобы положить свое гигантское тело на Нитеня. Он полностью защищал Нитеня от этого света своей широкой спиной. Ни одна капля света не попала к нему. Гул другого древнего звездолета эхом отозвался из глубин пустоты. На лице Чжао Шаньлинга появилась неуверенность. После минутного колебания он закончил битву со своим противником. «Уходим». В следующий момент он появился рядом с Нитянем, под скорченным телом костяного демона крови. Многочисленные пространственные узоры начали мелькать на поверхности пагоды духа пустоты подобно серебряным молниям. Был создан светящийся пространственный туннель. Недолго думая, Хуаму и остальные бросились в него. Нитянь также поспешно вернул костяного демона крови в кольцо владения и полетел в пространственный туннель, не зная, куда он приведет. Чжао Шаньлинг и его царствование смерти были последними, кто зашел в пространственный туннель. Сразу же после этого пространственный разлом быстро сжался до крошечной искры и полностью исчез. В следующий момент песчаный золотой свет, заполнивший небо, осыпал землю, пронизывая ее бесчисленными золотыми дырами. Еще один огромный древний звездолет пронзил облака и причалил рядом с золотым звездолетом. Худой, молодой человек с символом секты горы тысячи мечей на груди спросил, где те люди из домена падающих звезд, старейшина Чжун. Они создали пространственный туннель и сбежали, сказал Чжун Шишу угрюмым голосом. Я не знаю, где они сейчас. Молодой человек вздохнул. Еще один специалист пространственной магии. Тогда мы не можем ошибиться. Именно он заключил сделку с костяными гигантами. Чжун Шишу кивнул, так как он был также убежден, что ни те, ни остальные были крысами, которые подрывали их войну против аутсайдеров. У них даже есть костяной гигант, сражающийся на их стороне, вместе со своеобразным инструментом, который, кажется, выкован из какого магически предмета костяных гигантов. Глава 791. Властелин всех миров. Глава 791. Если бы Нитянь был здесь, он бы обнаружил, что худой, молодой человек очень похож на Син Бэйченя. Его звали Синбо. Он и Син Бэйчень были действительно связаны, поскольку он был двоюродным братом Син Бэйченя, и также происходил из домена Небесного Питона. Его статус в секте Тысячи Мечей был даже выше, чем у Син Бэйченя. Несмотря на то, что он был моложе Син Бэйченя, его база культивирования уже достигла среднего этапа глубинной стадии. Довольно худой и красивый, Синбо указал на свод костей на корме разрушенного костяного звездолета и сказал Чжун Шишу. Старейшина Чжун, те люди из домена падающих звезд, казалось, пришли сюда из могильника за тем порталом. Думаю, нам лучше пойти туда и посмотреть. Та, которую мы убили раньше, вырвалась из блокады и каким-то образом исчезла прямо перед смертью. Чжун Шишу кивнул. Хэмэмэм. Конечно, он приказал остальным подождать его, прежде чем войти в свод костей с еще одним экспертом, тем, кто сражался с костяным демоном крови. Затем Синбо взмахнул в небо, и эксперт позднего этапа стадии измерения души из секты Горы Тысячи Мечей полетел в его сторону. Они вдвоем последовали за Чжун Шишу в свод костей и прибыли в могильник, откуда прибыла группа Нитиня. Паря в воздухе, Чжун Шишу смотрел вдаль и увидел скелеты, сваленные в горы, окружающие открытые пространства, которые также были заполнены костями. Алтари из костей можно было увидеть в сердцах этих открытых мест. Лицо Чжун Шишу стало очень мрачным, когда он сказал: «Весь этот могильник состоит только из человеческих трупов». Синбо вздохнул. Трудно поверить, что воины Ци из домена падающих звезд действительно работают с костяными гигантами и предоставляют им такое большое количество трупов. Никакой морали. Глаза Чжун Шишу были полны сильного желания убийства, когда он сказал: «Давайте посмотрим вокруг и посмотрим, сможем ли мы узнать, как они пришли сюда. Эти воины Ци из домена падающих звезд заплатят за то, что они сделали». Синбо согласился и поманил эксперта стадии измерения души, который пришел вместе с ним, чтобы начать искать улики. Столкнувшись с человеческими скелетами, которые простирались так далеко, насколько мог видеть глаз, Чжун Шишу вызвал многочисленные знамена из своего кольца. Горя яростно, они разлетелись и полетели в сторону горы морей скелетов. Затем знамена выпустили алое пламя, которое охватило все вокруг. Скелеты загорелись и вскоре превратились в пепел, издавая треск. Чжун Шишу тихо пробормотал: «Боюсь, это все, что я могу сделать для вас сейчас, но я обещаю, что поймаю тех, кто убил вас и отправил сюда, и заставлю их заплатить за свое преступление». Он был по-настоящему взбешен тем, что было сделано с этими бедными душами людей. Четверть часа спустя, каждый скелет в этом могильнике был сожжен дотла. Чжун Шишу, Синбо и другие закончили поиски могильника, но не смогли найти пространственный разлом, который исчез. Синбо нахмурился и сказал: «Даже с помощью своего духовного инструмента пространственной энергии, они не смогут уйти очень далеко. Я прикажу нашим ученикам обыскать окрестности на предмет их следов. Я сообщу вам, как только получу улики, старейшина Чжун. Мы тоже постараемся их найти», — яростно проскрипел Чжун Шишу. С этими словами он покинул могильник. Однако Синбо и эксперты из секты Горы Тысячи Мечей не спешили уйти с ним. Глядя издалека на скрытый пространственный разлом, старейшина по имени Гаохань сказал: «Молодой лорд, этот пространственный разлом должен привести к домену падающих звезд. Теперь, когда эти люди пришли сюда, это означает, что труп, который мы послали в него, попал в домен падающих звезд. Но вы подставили людей из секты домена падающих звезд и уничтожили это захоронение. Вы уверены, что это безопасно?» С небрежной улыбкой Синбо сказал: «Не волнуйся, все под моим контролем. Этот пространственный разлом очень особенный. Она будет проявляться лишь раз в довольно долгое время. Если мы пойдем туда сейчас, это вызовет подозрение Чжун Шишу, так что нам лучше пока оставаться на месте». Гаохань кивнул: «Понятно. Оставь здесь несколько жемчужин, прежде чем мы уйдем», — сказал Синбо. «Я хочу, чтобы эта костяная арка была разрушена». «Понял». Затем Гаохань достал несколько любопытных серебряных шаров и осторожно положил их под арку. Вскоре эти двое скрылись в портале, а вслед за этим раздался взрыв. Когда жемчужины взрывались одна за другой, свод костей был разорван на куски. Теперь, даже если бы секта Золотых Просторов хотела вернуться, чтобы провести еще одно сканирование, они не смогли бы этого сделать. Синбо и Гаохань быстро обыскали разрушенный звездолет костяных гигантов, а затем вернулись к своему древнему звездолету. Синбо вошел в звездолет сам и пошел в комнату, которая была окутана ледяной аурой. Комната была довольно маленькой, в центре комнаты стоял крупный кристалл льда. Внутри него была Пейцици. Морозная аура проникла во все ее тело, включая область Дантиня, удерживая ее от использования духовной энергии. Тем не менее, колебания все еще исходили из ее моря сознания, поскольку она не потеряла сознание. Одержимость была видна в глазах Синбо, когда он смотрел сквозь лед на Пейцици. «Я попрошу наших экспертов стереть твои воспоминания после возвращения в штаб-квартиру секты Горы Тысячи Мечей, но я оставлю твои воспоминания о пространственной магии в покое. Ты действительно единственная в своем роде, поскольку ты несешь родословную космической энергии. Из-за этого ты единственная, кто заслуживает быть со мной рядом. Ты возродишься, когда освободишься от всех этих бесполезных воспоминаний, все твои новые воспоминания будут только обо мне. У нас будут дети, которые будут нести силу твоей родословной. Тебе не придется ждать слишком долго. Скоро, я смогу вытащить тебя из этого куска льда». Он с любовью смотрел на Пейцици, бормоча тихим голосом, как будто он смотрел на драгоценный камень неземной красоты. В пустоте светящаяся искра быстро расширилась, затем нитя не остальные вспыхнули из нее. Пагода духа пустоты последней вспыхнула из светящегося пространственного разлома. Как только это произошло, пространственный разлом быстро уменьшился и исчез полностью. Вот, выражение лица Хуаму замерцало, когда он поспешно призвал духовную энергию, чтобы сформировать защитный барьер вокруг себя. Нитянь также ахнул от удивления, почувствовав бесчисленные примеси в своем окружении, отравляющие его плоти, делая его положение очень неудобным. Некоторые примеси были неосязаемыми. Они проникли в его море сознания, замедляя его ум. Некоторые другие примеси были очень тяжелыми. При контакте они проникали в его кожу и сливались с его плотью, как капли дождя, возвращаясь в море, причиняя ему несравнимую боль. С горькой улыбкой Чжао Шаньлинг сказал: «Это истинная пустота. Континент, откуда мы пришли, вон там». Он указал на бледную безжизненную звезду. Все смотрели с пристальным вниманием и обнаружили, что звезда была настолько огромна, что они чувствовали, как будто она была в пределах досягаемости. «Эта звезда умерла», — объяснил Чжао Шаньлинг. «Как мертвая звезда или мертвое измерение, оно больше не производит духовную ци, но в ней все еще есть некоторые духовные минералы. Люди из секты Золотых Просторов, кажется, там, чтобы добывать их. Если бы мы продолжали оставаться на мертвой звезде, они бы нас скоро нашли. Так что я смог вытащить нас оттуда только с помощью пагоды духа пустоты и привести вас в истинную пустоту». «Истинная пустота», — воскликнул Нитянь. Чжао Шаньлинг тяжело кивнул. «Совершенно верно. Истинная пустота отличается от зон разрушения космического пространства. Истинная пустота наполнена всевозможными опасностями и нечистотами. Некоторые примеси осязаемы, в то время как другие неосязаемы. Они будут постоянно разъедать плоть и душу любого воина ци. Только после входа на стадию домена пустоты ци смогут создавать и прятаться в своих частных измерениях, свободно перемещаясь по истинной пустоте. Иначе приходится использовать древние звездолеты с непроницаемой поверхностью, чтобы уберечь себя от нечистот». Нитянь потратил мгновение, чтобы осмотреть свое окружение, и тут он понял, что так называемая истинная пустота действительно отличалась от зон разрушения космического пространства, в которых он был. В зонах разрушения пространства он терял свою духовную энергию с низкой скоростью, избегая смертоносных огней, которые время от времени падали на него. Он, скорее всего, смог бы выжить. Но здесь всевозможные нечистоты, материальные или нематериальные, пытались проникнуть в него, чтобы изуродовать его тело и душу, напирая на него с каждой секундой. Прошло всего несколько секунд, но у него уже было странное чувство, что его тело стало несравнимо тяжелым, и что он погружается в бездну, где его ждет смерть. Тем не менее, у него не было подобных чувств раньше в запретной области, которая была запечатана на сотни тысяч лет. Он обдумал причину этого и вскоре понял, что, возможно, какое-то заклинание глубокого ограничения удерживало самые смертоносные примеси из этой области, чтобы он мог путешествовать туда. Чжао Шаньлинг прищурился и сказал: «Есть множество мертвых звезд в окрестностях. Мы можем пойти к другой и посмотреть, сможем ли мы найти воинов ци с низким уровнем и узнать правду о смерти младшей боевой сестры. Я могу держать примеси подальше с помощью своей пагоды духа пустоты, но потребление энергии будет значительным. Я посмотрю, сможет ли моя звездная лодка достичь того же эффекта», — сказал Нитянь. С этими словами он вызвал звездную лодку и прыгнул на борт. Слой туманного звездного света мгновенно распространился вокруг нее, как большая чаша, которая была поставлена вверх ногами. Это вызвало расход звездных камней на дне лодки. В тот момент, когда барьер был полностью сформирован, все примеси были удалены. «Давайте», — крикнул Нитянь остальным, — «здесь безопасно». Обрадованные, эксперты залетели в звездную лодку один за другим, а затем обнаружили, что, как он и сказал, нечистоты были оставлены снаружи. Им казалось, что они только что попали в бурю нечистот, но в тот момент, когда они вошли в звездную лодку, все вокруг них стало чистым и спокойным. Сила древнего дворца фрагментарных звезд действительно непостижима, удивился Чжао Шаньлинг. Обычно, поскольку небольшие духовные инструменты полета не могут вместить очень большого количества магических формаций, их способности обычно ограничиваются полетом по воздуху. Только огромные древние звездолеты могут удерживать большое количество магических формаций, которые позволяют им не только переплывать звездную реку, но и отгонять нечистоты. Интересно, сколько заклинаний содержит этот небольшой духовный инструмент полета, который на самом деле наделяет его способностями древнего звездолета. С этими словами он повернул голову, чтобы осмотреть окрестности. Указывая на довольно далекую мертвую звезду, он сказал: «Туда». Затем Нитянь направил звездную лодку соответственно указанию. Глава 792. Властелин всех миров. Глава 792. Звездная лодка летела вперед на полной скорости. С мрачным выражением лица Чжао Шаньлин объяснил, насколько опасна истинная пустота для Нитяня, и сказал ему, что причина, по которой существа могут размножаться в разных доменах и измерениях, заключается в том, что они окружены и защищены атмосферой энергии. Как только воины Ци покинут свои домены и войдут в истинную пустоту, они столкнутся с большими угрозами и трудностями, как рыбы, покинувшие воду. Только высокоуровневые аутсайдеры и люди-эксперты на стадии домена пустоты и выше могут противостоять нечистотам и свободно путешествовать по звездной реке. В течение тысяч лет специалисты в домене падающих звезд были ограничены нехваткой ресурсов, и очень немногие вошли на стадию домена пустоты. Также основные секты в домене падающих звезд не развили способность строить древние звездолеты. Таким образом, они были в основном ограничены его 9 измерениями. Единственный выход из домена падающих звезд был через пространственные разломы на горном хребте иллюзии пустоты. Однако многие исследователи входили в эти пространственные разломы и никогда не возвращались. Нитянь отрегулировал звездную лодку и нейтрализовал примеси, которые вошли в его поток энергии пламени, слушая рассказ Чжао Шаньлинга. Пламя быстро распространялось по его коже, сжигая загрязнения, которые проникли в его плоть. Вскоре после этого все загрязнения были очищены его энергией огня. Затем он тайно активировал небесное исцеление и полностью исцелил свои раны в течение очень короткого времени. Глядя вниз на звездные камни, которыми было вымощено дно звездной лодки, он сказал, нахмурившись: «Как далеко это может зайти, зависит от количества звездных камней, которые у меня есть, а они у меня уже кончаются». Чжао Шаньлинг вздохнул: «Да. Кто бы подумал, что эти ублюдки из секты Горы Тысячи Мечей устроят такое. Они подставили нас, в то время как твой голем и мое царствование смерти тесно связаны с костяными гигантами. Теперь мы не можем ничего объяснить. Даже если мы сможем что-то доказать, те люди из секты Золотых Просторов не будут нас слушать». Пагода Духа Пустоты снова вылетела из его лба. Когда многочисленные пространственные узоры поплыли по ее поверхности, Чжао Шаньлинг произнес серию заклинаний, наделив 9-этажную пагоду сознанием души. Нитянь смутно чувствовал, что сознание души Чжао Шаньлинга, казалось, путешествовало к другим областям через пагоду Духа Пустоты. Но всего через несколько секунд Чжао Шаньлинг убрал свое сознание души и убрал пагоду Духа Пустоты. Его лицо стало очень мрачным, когда он сказал: «Костяная арка в том захоронении была разрушена. Без нее, даже с помощью пагоды Духа Пустоты, я не смогу вернуть нас туда». Услышав эти слова, Хуаму и все остальные эксперты резко прекратили свое культивирование. С горьким выражением лица Цыбайлу сказал: «Значит ли это, что мы не сможем вернуться в домен падающих звезд? Как ни неприятно это признавать, но, похоже, так оно и есть», — разочарованно сказал Чжао Шаньлинг. Хуаму ахнул и сказал с беспокойством в глазах: «Даже если мы не сможем вернуться на тот могильник сейчас, то туда может вернуться секта Горы Тысячи Мечей. Плюс, это они убили Чжэнь Хуэйлань, и именно они бросили ее в тот портал. Так что есть вероятность». От этих слов у всех по спине пробежал холодок. После минутного раздумья все поняли, о какой возможности говорит Хуаму. Люди из секты Горы Тысячи Мечей смогут пройти через этот пространственный разлом в измерении раскола пустоты, — воскликнул Нитянь. Хуаму тяжело кивнул. «К тому же у них будет прекрасный предлог. Они могут просто сказать, что мы тайно работаем с костяными гигантами и снабжаем их трупами людей. Когда они действительно вторгнутся в домен падающих звезд, их действия не только не будут осуждены, но они даже найдет одобрение секты Золотых Просторов». Син Хуанью и замерла. Черт возьми, поскольку секта Горы Тысячи Мечей содержала экспертов в стадии домена святости, У них должно было быть немало экспертов в стадии домена пустоты. Если бы они действительно собирались начать массовое вторжение, секты в домене падающих звезд, вероятно, были бы немедленно уничтожены. Даже клан Лей, который был одной из подчиненных сил секты Божественного Пламени, вероятно, эвакуируется сразу же после того, как узнает, что такая могущественная секта, как секта Горы Тысячи Мечей, собирается вторгнуться в домен падающих звезд. Если дело дойдет до этого, домен падающих звезд вскоре падет и станет подчиненными секте Горы Тысячи Мечей. С этими мыслями все замолчали, и выражение их лиц стало несравненно мрачнее. Чжао Шаньлинг, который казался самым спокойным и наименее обеспокоенным угрозой, с которой столкнулась домен падающих звезд, сказал: «Поскольку люди как из секты Горы Тысячи Мечей, так и из секты Золотых Пространств побывали в этом запретном регионе, это означает, что для нас есть другие способы вернуться в домен падающих звезд». Глаза Нитяня загорелись. Тот факт, что Син Бэйчин вызвал Кэ Цзиньпэна и других экспертов в этот запретный регион, доказывал, что в этом регионе должны быть порталы, которые соединяют его с доменом Небесного Питона. Если бы они смогли найти дорогу в запретную область или в домен небесных границ, они смогли бы вернуться в домен падающих звезд. Звездная лодка медленно летела через пустоту. Вдоль их пути, они время от времени могли видеть плавающих мертвых костяных гигантов. Очевидно, секта Золотых Просторов боролась битву против костяных гигантов. Как проигрывающая сторона, костяные гиганты бежали на свой звездолет, который в конечном счете упал на одну из мертвых звезд. Отчаявшись восстановить свои силы, выжившие телепортировались на тот могильник, где они столкнулись с группой Нитяня. Когда звездная лодка постепенно приближалась к их цели, мертвой звезде, из него внезапно выплыл древний звездолет. Этот древний звездолет был заметно меньше, чем звездолет секты Золотых Просторов. Однако он был покрыт магическими символами, которые, казалось, горели и поддерживали древний звездолет. Выражение Чжао Шаньлинга мелькнуло, как он воскликнул: «Еще один древний звездолет!»